Глава 17. «И выпал жребий колену Манассии, как он был первенец Иосифа. Махиру, первенцу Манассии, отцу Галада, который был храб на войне, достался Галад и Васан. Достались уделы и прочим сынам Манассии по племенам их, и сынам Авиезера, и сынам Хелека, и сынам Асриила, и сынам Шехема, и сынам Хевера, и сынам Шемиды. Вот дети Манассии, сыны Иосифова, мужеского пола, по племенам их. У Салпаада же, сына Хеверова, сына Галадова, сына Махирова, сына Манассиина, не было сыновей, а только дочери. Вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Гахла, Милка и Фирца». Они пришли к священнику Элиазару и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и сказали: «Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими, и дан им удел по повелению Господню между братьями отца их. И выпало Манассии 10 участков, кроме земли Галадской и Васанской, которая за Иорданом. Ибо дочери Манассии получили удел среди сыновей его, а земля Галадская досталась прочим сыновьям Манассии. Предел Манассии идет от Ассира к Михмефафу, который против Сихема. Отсюда предел идет направо к жителям Эн-Тапуаха. Земля Тапуах досталась Манассии, а город Тапуах у предела Манассиина сынам Ефремовым. Отсюда предел нисходит к потоку Кане, с южной стороны потока. Города сии принадлежат Ефрему, хотя находятся среди городов Манассии. Предел Манассии на северной стороне потока и оканчивается морем. Что к югу, то Ефремова, а что к северу, то Манассиина. Море же было пределом их. К Асиру примыкали они с северной стороны и к Исахару с восточной. У Исахара и Асира принадлежит Манассии, Бефсан и зависящие от него места, и Евлам и зависящие от него места, жители Дора и зависящие от него места, жители Эндора и зависящие от него места, жители Фаанаха и зависящие от него места, жители Мегидона и зависящие от него места, и третья часть – Нафефа. Сыны Манассиины не могли выгнать жителей городов сих, и хананеи остались жить в земле сей». Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда хананеев сделали они дальниками, но изгнать не изгнали их. Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, когда как я многолюден? Потому что так благословил меня Господь?» Иисус сказал им: «Если ты многолюден, то пойди в леса, и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна». Сыны Иосифа сказали: «Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как и у тех, которые в Бефсане, и у зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Израильской». Но Иисус сказал дому Иосифа у Ефрему и Манассии: «Ты многолюден, и сила у тебя велика, ни один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес сей, ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны».